Ее незатейливый взгляд на вещи проникал в самую глубину, и она видела все насквозь. Раньше мне это не мешало. До сих пор у меня не было секретов, которыми я не могла бы с ней поделиться. «Дело не только в нем», — оправдывалась Рене, поджав губы. «Видела бы ты, как ты сама ведешь себя в его присутствии». «А что такое?» «То, как ты двигаешься, поворачиваешься вокруг него, даже не думая об этом. Стоит ему шевельнуться, как ты уже подстраиваешься. Точно магнит, или будто под действием тяготения. Ты словно луна или искусственный спутник. В жизни не видела ничего подобного». Рене уставилась себе под ноги. «Так, а не начиталась ли ты детективов?» — подразнила я с натянутой улыбкой. «Или сейчас ты читаешь фантастику?» Рене порозовела. «Да при чем здесь это? Попалась какая-нибудь хорошая книжка?» «Ну, была одна. Какая разница? Мы о тебе разговариваем». «Мам, тебе не стоит читать ничего, кроме женских романов. Ты ведь такая впечатлительная». Уголки ее губ слегка приподнялись. «Я болтаю глупости, да?» На долю секунды я онемела. «Рене так легко переубедить?» «Иногда это к лучшему, потому что не все ее идеи воплощаются в жизнь. Но теперь мне стало больно от того, как быстро она поддалась. Ведь в этот раз мама попала прямо в яблочко». Она подняла взгляд, и я взяла себя в руки. «Почему же глупости? Просто ты мама». Рене засмеялась и махнула рукой, показывая на белый песок, протянувшийся до голубой воды. «Разве всего этого недостаточно, чтобы убедить тебя переехать обратно к своей глупой маме?» Я театральным жестом вытерла лоб и сделала вид, что сжимаю волосы. «К влажности привыкаешь быстро», — пообещала мама. «К дождю тоже можно привыкнуть», — возразила я. Она игриво толкнула меня локтем в бок, взяла за руку, и мы пошли обратно к машине. Если не считать беспокойства за меня, мама казалась вполне счастливой, удовлетворенной. Она все еще смотрела на Фила огромными влюбленными глазами, и это утешает. Рена наверняка довольна жизнью и вряд ли сильно по мне скучает. Даже сейчас. Мои щеки коснулись ледяные пальцы Эдварда. Я моргнула, приходя в себя, и подняла глаза. Он склонился и поцеловал меня в лоб. «Спящая красавица, мы уже приехали. Пора просыпаться». На крыльце горел свет, а на подъездной дорожке стояла патрульная машина Чарли. Разглядывая дом, я заметила, как в гостиной пошевелилась штора, и на темную лужайку упал яркий луч света. Я вздохнула. Чарли, разумеется, сидит в засаде. Эдвард, должно быть, отметил то же самое. Он выглядел напряженным и думал о чем-то другом, когда открыл мне дверцу. «Он очень злится?» — спросила я. «С Чарли проблем не будет», — пообещал Эдвард ровным голосом, без намека на шутку. «Он по тебе соскучился». «Сомнительно. А если так, то почему у Эдварда такой вид, словно он готов броситься в драку?» Сумка у меня была маленькая, но Эдвард настоял на том, чтобы занести ее в дом. Чарли придержал для нас дверь. «Добро пожаловать домой, малышка!» — воскликнул отец вполне искренне. «Как там Джексонвилле?» «Влажно, и мошкары полно». «Значит, Рене не удалось убедить тебя поступать в университет Флориды?» «Она попыталась, но воду я предпочитаю пить, а не вдыхать». Чарли неохотно перевел взгляд на Эдварда. «А ты как провел время?» «Хорошо», — безмятежно отозвался Эдвард. «Рене очень гостеприимна». «Ну ладно, рад за тебя». Чарли отвернулся от Эдварда и неожиданно заключил меня в объятия. «С ума сойти!» — прошептала я ему на ухо. «Белла, я очень по тебе соскучился. Без тебя в доме с голоду умереть можно». «Сейчас я это исправлю», — пообещала я, как только он выпустил меня из объятий. Может, сначала Джеку позвонишь? Он каждые 5 минут названивает с 6 утра.